сменяется страшной чернотой. В черноте этой он различил страх. Страх перед сыном, перед болью, которую он мог ей причинить. Не сегодня, нет, и не этими грязными кулачками маленького мальчика. Но маленькие мальчики вырастают в больших. А так лишь он лучше ее, что может смотреть на нее сверху вниз и давать ей отлуп. Да чем он лучше? В мозгу невыразимый журчащий голос спрашивал, хочет ли он вернуться домой, даже если это означает, что Тед останется без него. «Да», — сказал Бобби. «Теперь ты понимаешь ее немножко лучше?» — спросил тогда Кэм. И Бобби сказал «Да». А когда она узнала его шаги на крыльце, в первую минуту в ней не было ничего, кроме любви и радости. Они были настоящие. Бобби разжал кулаки, потянулся и взял ее за руку, все еще занесенную до удара, хотя теперь без уверенности. Рука сначала сопротивлялась, но Бобби быстро расслабил ее напряжение, поцеловал ее, посмотрел на изуродованное лицо матери и снова поцеловал ее руку. Он так хорошо ее знал и не желал этого. Он жаждал, чтобы окно в его мозгу закрылось, жаждал той непрозрачности, которая делает любовь не просто возможной, но необходимой. Чем меньше знаешь, тем больше веришь. «Я просто не хочу велосипеда», — сказал он, — «только велосипеда». «Договорились?» «А чего же ты хочешь?» Голос у нее был неуверенным, унылым. «Чего ты хочешь от меня, Бобби?» «Оладий», — сказал он. «Много-много. Умираю от голода». Она напекла оладий волю для них обоих. И они позавтракали в полночь, сидя за кухонным столом друг против друга. Он настоял на том, чтобы помочь ей вымыть посуду, хотя было почти час ночи. «Почему бы и нет?» — сказал он. «Ведь завтра ему не идти в школу, и он сможет спать, сколько захочет». Пока она спускала воду из мойки, а Бобби убирал ножи и вилки, на колонии-стрит снова залаял Баузер. «Руф-руф-руф, во тьму нового дня!» Глаза Бобби встретились с глазами матери. Они засмеялись, и на секунду знание стало благом. Он лег в кровать по-привычному, на спине, раскинув пятки по углам матраса. Но теперь это все было как-то не так. Он же совсем беззащитен. Если чему-то вздумается поохотиться на мальчика, ему достаточно выскочить из шкафа и распороть когтем повернутый кверху живот. Бобби прикатился на бок и подумал, где теперь Тед? Он пошарил в пространстве, нащупывая то, что могло оказаться Тедом, но нигде ничего не было, как раньше на Хулиганс-стрит. Бобби был бы рад заплакать из-за Теда, но не мог, пока еще не мог. Снаружи, пронеся сквозь мрак, будто сон, донесся звон курантов на площади. Одно-единственное «бом». Бобби посмотрел на светящиеся стрелки Биг Бена у себя на столе и увидел, что они показывают час. «Хорошо. Их тут больше нет», — сказал Бобби. «Низких людей здесь больше нет». Но спал он на боку, подтянув колени к груди. Ночи, когда он вольно распластывался на спине, кончились навсегда. Глава 11. Волки и львы. Бобби подает. Полицейский Рэмер. Бобби и Кэрол. Плохие времена. Конверт. Сал Джон вернулся из лагеря с загаром, 10 000 подживающих комариных укусов и миллионом рассказов наготове, только Бобби почти не услышал их. Это было лето, когда прежняя старая легкая дружба между Бобби, Салом и Кэрол сошла на нет. Иногда они ходили втроем в Стерлинг-хаус, но, дойдя, расходились, чтобы заняться каждый своим. Кэрол и ее подружки записались на занятия декоративными ремеслами и софтболом, и бадминтоном, а Бобби и Сал в юные следопыты, кроме, конечно, бейсбола. Сал, чей бейсбольный талант заметно окреп, был переведен из волков в львы, И когда все ребята, уезжая купаться и упражняться в чтении следов, рассаживались в кузове потрепанного грузовика Стерлинг-хауса, держа бумажные пакеты с плавками, бутербродами, С.Джей все чаще и чаще садился рядом с Ронни Олмквистом и Дьюком Уэндаллом, ребятами, с которыми он сдружился в лагере.